академик Федоровский подготовил новые эскизы. Все конструктивные элементы звезды выполнялись из нержавеющей стали, обрамленной красной позолоченной листовой медью. Специальное рубиновое стекло для звезд было сварено и обработано под руководством Курочкина. Для равномерного и яркого освещения всей поверхности звезды изготовили уникальные лампы накаливания мощностью от 3700 до 5000 Вт, а для предохранения звезд от перегрева специалисты разработали особую вентиляционную систему. Памятником чисто итальянской архитектуры в Московском Кремле остается только одно гражданское здание — Грановитая палата, бывший тронный зал Великокняжеского дворца. Свое название она получила по граненому камню, русту, которым облицован ее фасад, обращенный к Соборной площади. Сооружение Грановитой палаты проходило в период образования единого русского централизованного государства. Именно тогда изумленная Европа была ошеломлена внезапным появлением на ее восточных границах огромной империи, и сам султан Баязет, перед которым Европа трепетала, впервые услышал высокомерную речь московита. Через 18 окон различной величины и формы, расположенных в два яруса, проходит в Грановитую палату свет. Эти окна были пышно оформлены в 1648 году, когда в Кремле после большого пожара проходили восстановительные работы. Когда-то вход в Грановитую палату с Соборной площади вел через Красное крыльцо и Святые сени. В Святых сенях в ожидании приема собирались приглашенные к царю бояре, думные дьяки и иностранные послы. Такая планировка следовала народной традиции жилого дома, в которой сени были обязательной частью. Достопримечательностью Грановитой палаты является живопись. Впервые палата была расписана в конце XVI века, но из-за многочисленных пожаров в Кремле старая роспись не сохранилась. Нынешнее живописное убранство Грановитой палаты выполнено в 1882 году талантливыми художниками села Палиха братьями Белоусовыми по описям, составленным два века назад известным русским иконописцем Симоном Ушаковым. Интереснейшей особенностью росписи Грановитой палаты является объединение религиозных сюжетов с историко-бытовыми сценами. Представляет интерес композиция с изображением царя Федора Ивановича, при жизни которого впервые были выполнены фрески. Сия Руси самодержец сидит на троне, на голове его венец, весь каменьем и жемчугом украшен. Среди росписей Грановитой палаты есть изображения, повествующие о сотворении мира, об Иосифе Прекрасном, притчи о неправедном и праведном суде. Здесь же сцены, изображающие киевского князя Владимира со своими 12 сыновьями, которых он наставляет, как праведно жить и мудро править государством. На протяжении столетий в Грановитой палате отмечались многие крупные события в жизни русского государства. Здесь проходили торжественные церемонии приема иностранных посольств, заседали земские соборы. Иван Грозный праздновал здесь присоединение Казани к русскому царству, а Петр I — победу русских войск в Полтавской битве. В 1505-1508 годах на восточной стороне Соборной площади Боном Фрязиным была возведена колокольня, прозванная Иваном Великим. Первый ее ярус располагался на месте древней церкви Иоанна Лествичника, а выше находились парадные помещения, назначение которых неизвестно. Колокольня была сооружена из кирпича и белого камня. Тщательно отесанные белокаменные блоки формируют фундамент и мощный цоколь, верхние части столпа — кирпичные. В 1598-1600 годах Борис Годунов вознамерился создать в Кремле грандиозный храм, который по замыслу должен был превзойти все кремлевские церкви и соборы. И поэтому колокольню надо было привести в соответствие с будущим масштабным строением. Для этого столб колокольни с 60 метров был надстроен в высоту до 81 метра. Под его куполом, золочеными буквами по синему фону, сделана надпись «По велениям великого государя-царя и великого князя Бориса Федоровича и сына его Федора Борисовича». Колокольня одновременно служившая боевой дозорной вышкой, длительное время была самым высоким сооружением старой Москвы. Указом царя Михаила Федоровича в столице запрещалось возводить храмы выше Ивана Великого. И еще долго 81-метровая колокольня господствовала в силуэте Москвы. Много легенд создано об удивительной прочности колокольни Ивана Великого, которую не смог разрушить даже взрыв колоссального порохового заряда, заложенного войсками Наполеона перед бегством из Москвы. Были разрушены только звонница, построенная рядом Петроком Малым в 1532-1543 годах, и филаретова пристройка начала 17 века. Всего на колокольне и звоннице висит 21 колокол, каждому из которых дано свое название — Медведь, Ревун, Голодарь, Великопостный и другие. Внутренние лестницы колокольни имеют 329 ступеней и ведут на террасы и галереи, откуда открывается великолепная панорама города.